Глава 41. «Наверное, ты хочешь сказать Дарт Мейдер?» «Джексон, не мог бы ты принести мне одеяло?» — спрашивает она, и ее голос немного дрожит, когда она опускается на диван, обитый белым бархатом. Ее гостиная опять изменилась. Я отмечаю это про себя, пока Джексон достает одеяло из комода, стоящего рядом. Стены стали сиреневыми, как и кресло напротив. И обивка дивана, и обивка кресел украшены вышивкой, изображающей фиалки и зеленые листья, а на другом конце комнаты пылает камин, бросая на нас розовые блики. «У нее здесь горит огонь?» — шепчет мне Мэйси, пока Джексон накрывает одеялом колени кровопускательницы. «Но почему лед не тает?» — спрашивает Иден. «Это иллюзия», — отвечаю я, — «как и вся обстановка». А исходящее от нее ощущение хрупкости, гадаю я, пока она устраивается под одеялом. Это что, тоже иллюзия? И если да, то зачем самой могущественной вампирше притворяться слабой? «Кто-нибудь хочет чаю?» — спрашивает кровопускательница, взмахнув рукой, и на журнальном столике вдруг появляются фарфоровый чайник и чашки. «Это правда чай?» — чуть слышно бормочет Мэйси. «Или это тоже иллюзия?» Я пожимаю плечами и качаю головой. Хотя нас и соединяет какая-то чудная зеленая нить, я знаю о кровопускательнице ничуть не больше прочих. Когда никто не отвечает, моя кузина говорит, прервав молчание. «Спасибо, я с удовольствием выпью чаю». И бросает на меня взгляд, говорящий, что есть только один способ выяснить, иллюзия это или нет. В глазах кровопускательницы вспыхивают веселые огоньки, и она поворачивается к Мэйси. «Конечно, моя дорогая». Мэйси наклоняется и, взяв чайник, наливает горячую янтарную жидкость в чашку. Затем берет щипчики и кладет туда два кусочка сахара. Тут неизбежно возникает еще один вопрос. «Откуда у нее сахар, если она предпочитает человеческую кровь?» тихо спрашивает Иден. «Да, хороший вопрос». Руки Мэйси дрожат, когда она, склонившись над чашкой, дует на чай, прежде чем сделать глоток. Она сказала, что хочет выпить чаю и не может пойти на попятную просто потому, что нам всем непонятно, откуда взялся сахар, да и чай тоже. Однако приятное удивление на лице моей кузины свидетельствует о том, что чай по-настоящему хорош. Но, думаю, вопросы об этом лучше задать потом. Потому что, когда кровопускательница устремляет на меня свой грозный взгляд, я понимаю, что наше время вышло. Даже до того, как она говорит. «Грейс, дорогая, почему бы тебе не присесть рядом со мной на диван? Мы можем обсудить то, о чем ты меня спрашивала». Мне не хочется садиться на диван. Мне вообще не хочется к ней приближаться. Но, судя по ее взгляду, она не примет возражений. И поскольку мне нужна ее помощь, дело обстоит так же, как всегда. Надо либо играть по ее правилам, либо выметаться вон. Так что я иду к ней под пристальными и тревожными взглядами Хадсона и моих друзей. Однако сажусь не на диван, а в одно из миленьких сиреневых кресел. Одно дело вести себя любезно, и совсем другое — быть размазнёй. А мне здорово надоело быть размазнёй, когда речь идет об этой женщине, которая причинила тем, кто мне дорог, столько мук, чьи козни привели к ужасным последствиям. Кровопускательница поднимает брови, когда я сажусь в кресло, а не на ее диван, и несколько минут сверлит меня взглядом, пока мои друзья беспокойно мнутся в стороне. Я отвечаю ей тем же, не желая подчиняться. Способна ли она прикончить меня? Наверняка. Сделает ли она это здесь и сейчас, на глазах у своего драгоценного Джексона? Нет, не думаю. Ведь она так старается впечатлить его. «Почему бы тебе не сесть на диван, Грейс?» Наконец спрашивает она голосом, в котором звучит сталь. «В последнее время мой слух начал меня подводить». «Спасибо, но мне удобно и здесь». Отвечаю я, специально повышая голос, чтобы эта бедная старушка могла услышать меня. Я едва удерживаюсь от того, чтобы картинно закатить глаза. Ее глаза сужаются, и я жду, каким будет ее следующий выпад. Щелкнув пальцами, она замораживает остальных. Ее лицо сразу же меняется, уязвимость улетучивается, и она вновь превращается в ту жестокую и беспощадную женщину, которую я знаю и которую совсем не люблю, в женщину, способную, не моргнув глазом, прикончить целую группу туристов. «В какую игру ты играешь, Грейс?» — рявкает она, и по ее тону понятно, что больше она не потерпит ослушания. Но мне уже надоело подстраиваться под нее. Если ей хочется разодрать мне горло, то пусть попробует, потому что я больше не стану прогибаться. Ни сейчас, ни потом. «По-моему, мне следует задать вам этот вопрос», — огрызаюсь я. «Это не я пришла к тебе, а ты ко мне», — парирует она. «Это правда, и это здорово раздражает меня». Я смотрю на нее. «Да, но именно вы делаете так, что мне приходится обращаться к вам снова и снова». Затем, сделав глубокий вдох, чтобы подавить тревогу, я провожу рукой по зеленой и по всем остальным нитям, связывающим меня с моей парой и моими друзьями. Именно так я разморозила Хадсона, когда мы прибыли сюда в прошлый раз. Возможно, это сработает и сейчас. Оглянувшись, я вижу, что оказалась права. Моя пара и все мои друзья разморожены, хотя им, похоже, невдомёк, что произошло. Кроме разве что Хадсона, который смотрит на нас обеих пристальным и оценивающим взглядом. Кровопускательница подняла руку, будто готовясь заморозить их всех опять. И тут я подаюсь вперед и цежу сквозь сжатые зубы. «Перестаньте! Перестаньте разыгрывать из себя Бога!» Ее губы растягиваются в ухмылке. Похоже, мои слова позабавили ее. «Ты просишь о невозможном, о том, чего не знаешь, Грейс». «Да ну! Почему же?» «Какое же самомнение надо иметь, чтобы так ответить?» «Вообще-то, мне трудно не разыгрывать из себя Бога», — говорит она наконец, — «если учесть, кто я». «Самая древняя из всех вампиров?» Я произношу это таким тоном, чтобы было ясно. Я не считаю, что это большая честь. «Богиня хаоса», — отвечает она, и ее зеленые глаза снова начинают странно поблескивать, отчего мне становится не по себе. «А что касается твоей зеленой нити, которую ты то и дело задеваешь, то да, она в самом деле связывает нас, потому что ты моя внучка».